Ее живой интерес вызвал улыбку старших, несколько презрительный взгляд обладательницы формы курсанта, с каким подростки смотрят на младших. Алик, продолжая улыбаться, заметил тихо, повернув голову в сторону так, чтобы фразу слышала лишь Эл старше. «Ты, оказывается, вон еще с каких лет имела цепкий ум. Что думаешь по поводу зрелищ?» «Не сейчас», — осекла она шепотом. Эл старшая присела, Алик расслышал шорох шагов в тумане. Они были едва-едва слышны. Он почувствовал приближение. «Нужно бежать, сюда идет целая группа», — предупредил он, повторяя опасливое движение Эл и приседая. Потом он обратился к средней Эл. «Направление на берег, хорошо помнишь?» Та кивнула. «Веди». Он сделал указывающий жест рефлекторно. Намерений командовать у него не было. Но три его спутницы единодушно повиновались жесту и скрылись в пелене тумана. Ему пришлось догонять их. По пути он подхватил младшую за лямку комбинезона, приподнял и перекинул через плечо. «Прости, но ты сама не успеешь», — сказал он. И его действия не вызвали шумный протест. Шуметь она вообще не собиралась. «Конечно, мои же ноги короче ваших», — бормотала она. «Хотя я быстро бегаю для своего возраста». Так он и бежал сквозь туман с ребенком на плече, чавкая болотной жижей под ногами, выдавая себя тем самым. Шум сзади приближался. Алик не оглядывался. Если их преследовали конные, то шанс скрыться даст тишина и туман. Он остановился. Впереди было слышно, как бегут две старшие Эл. «Ты что, встал? Нас поймают!» Дрожащим голоском прошептала маленькая Эл. «Тсс». Он присел. Она оказалась на ногах. Он накрыл ее курткой. «Направление помнишь?» На всякий случай он указал ей ориентир на предполагаемый берег. «Не выходи к воде, прячься в траве. Я отвлеку их, а потом найду тебя. Все поняла?» «Да. А ты меня найдешь?» «Точно найду». Он рванулся вперед по болоту, бежал со всех ног, пока не осознал, что не чувствует преследования. Он встал в тумане и несколько мгновений стоял в двигающемся, плывущем мимо молочном месиве. Слабый ветерок сдувал их на ненадежное укрытие. Скоро долина станет совсем видна. Туман исчезал стремительно. Алик начал поворачиваться вокруг своей оси, но не для того, чтобы отыскать направление к берегу. Он искал в остатках тумана тех, кто гнал их по болоту, но чувства подвели его. Он вообще ничего не ощущал. Даже Эл, которую привык выделять из всех возможных источников энергии, он был уверен, что почувствует неладное даже при приличном расстоянии, в чем убеждался уже на практике. Да в той же Африке, например. И на острове тоже, но теперь Эл пропала для него. Шум донесся совсем с другой стороны. Единственный источник, на который среагировал его ум. Он стал красться туда. Шум стал голосами. «Отвали от меня! Отпусти, слышишь ты! Отцепись, репейник!» — возмущался детский голос. Младшая попалась. Алик разочарованно покачал головой. Решение было единственным — отбить девочку. Не зная, сколько будет противников, как они расположены, чем вооружены, сложно было придумать план, поэтому он крался медленно и тихо, надеясь на удачу. Туман предательски таял, и он видел силуэты. 8 дюжих человек, похожих на охрану, спешились, чтобы изучить находку. Лошади фыркали, стоя чуть поодаль. Возмущаясь вплоть до визгливых ноток в голосе, младшая старалась выскользнуть из кольца блокады. Ее не отпускали, отобрали куртку. Ее и куртку рассматривали как ценную находку. От нападения ребенка шутливо отпихивались, и к чести всадников младшая не получила ни одной оплеухи, хотя напрашивалась на грубость. В конце концов, один из конников вскочил в седло, подал знак, и девочку водрузили на седло впереди него, ухватив за прикрестье лямок на комбинезоне. Она возмущенно болтала ногами, стараясь пнуть обидчика. Что-то это очень напоминало Алику. Ника пришла бы в ярость от такого же обращения к себе. Сопротивление младшей Эл со всей очевидностью походило на поведение воспитанницы старшей Эл. «Не брыкайся, а то привяжу», — пригрозил всадник строго. Алик решился напасть. Сколько бы их ни было, отбить младшую было делом чести, коль он виновен в ее пленении. Алик сделал бросок вперед. Его заметили. И двое двинулись к нему. Но тут с флангов, из остатков тумана, на них налетели две другие Эл. Атака была наглой. Алик отлично знал, как они обе могут драться. Втроем у них есть возможность победить. Сбив обидчиков в кучу, они не позволили им занять оборону. В тесном пространстве, наталкиваясь друг на друга, их соперники растерялись ненадолго. Их лошади отбегали в сторону, и, загораживая путь к отступлению, Алик врезался в ряды врага, расчищая проход к лошади, на которую посадили маленькую Эл. Старшая Эл пришла к цели раньше него. Прыжок был мощный, грациозный. Она, Эл, маленькая, всадник, рухнули с лошади. Конь метнулся в сторону, сошел с твердой почвы и увяз передними ногами в болотной жиже. Всадник запутался в стременах. Алик видел, как старшая Эл, оказавшись первой на ногах, отшвырнула в сторону маленькую, под защиту откуда-то вынырнувшей средней. А сама, вместо того, чтобы оказать сопротивление наступающим на них остальным воинам, кинулась к упавшему всаднику. А еще Алик увидел, как за их спинами показалась подмога их соперникам. Еще один отряд, поменьше. «Сзади!» — крикнул он. Всадник нужен был Эл для того, чтобы отобрать оружие. Она забрала у него длинный нож, потом выхватила меч из ножен, прикрепленный к седлу вязнущей лошади, но не воспользовалась им, а швырнула его средней. Та, заполучив оружие, махнула им с такой силой, что раздался свист клинка, разрезающего воздух. Теперь ее запросто так не возьмешь. Алик напал с тыла на первую группу воинов, хотя исход стычки был ему заранее известен. Семерых он не одолеет. Трех Эл теснил подоспевший отряд. Шансов избежать плена не осталось никаких. Эл-старшая повторила свой прыжок, сшибла с коня еще одного всадника. Только этот оказался ловчее, и они сцепились в схватке. Эл-средняя воспользовалась коротким замешательством, успела вскочить в седло ближней лошади, усадив маленькую впереди себя. Младшая, заполучив поводья, деловито потянула их, и конь приподнял передние копыта. Верхом на коне, вооруженные мечом, одним на двоих, они вполне уже могли дать отпор. Конные воины кругом обступили Эл, избитого ей воина. Эти двое катались по земле, мелькал нож, который Эл не спешила пускать в ход. Она лишь угрожающе махала несколько раз, избавившись от хватки противника. Наконец она захватила воина за шею со спины и приставила кинжал к горлу. «Назад все!» – заорала она. «Убью его сразу!» Ярость в ее глазах, искаженное злостью лицо, заставили Алика похолодеть. Такую ярость он не видел со времен ее пиратства. Ведь у нее в эти мгновения был жутким. Конники разомкнули кольцо, решили, что она просто выйдет из него и отпустит заложника. «Что вам от нас надо?» – рычала старшая Эл. «Возвращайтесь к стене, мы вас проводим», – сказал тот самый воин, которого захватила Эл. Видимо, он имел некий вес в обоих отрядах. Никто не пытался больше нападать на четверку пришельцев. Воины с удивлением смотрели на Эл. Ее ярость не попугала их, но сильно удивила. Алик заметил перемену. Тут было чему удивляться, облик Эл изменился. На ней уже не было джинсов и куртки, серый костюм, высокие сапоги, знакомые ему по путешествию в миры. Они сделали Эл похожей на хорошего, обученного ремеслу разбоя человека. Ее угроза была столь серьезной, что Алик поверил в то, что Эл убьет пленного. У него возникло желание помешать ей. Он не знал как. «Мы ничего не нарушили», — возразила Эл. «Мы оберегаем границы, вы нарушили их. Возвращайтесь обратно», — проговорил воин. «Ха, если бы мы знали, куда и как», — возразила средняя Эл и для устрашения махнула мечом. «Мы пойдем к воде, пропустите». Один из всадников двинулся на нее, доставая свое оружие. «Угроза!» — возмутился он. В ответ наездница махнула мечом, словно намереваясь отсечь голову наглецу. Тот успел отклониться назад. Эл еще раз махнула клинком, перебила подпругу, седло сползло в бок, всадник упал с коня через круп лошади. При этом животное каким-то образом оказалось не задето. «Следующему башку снесу!» — пригрозила средняя. «Ловко», — заметил один из воинов. «А то я не шучу», — гордо заявила она. Маленькая неплохо управлялась с конем. Он слушался поводьев, чуть приплясывая под ними. «Поезжайте к воде, мы тут сами разберемся», — тоном приказа сказала старшая, не отпуская своего заложника. Требование было выполнено без возражений. Лошадь пошла по траве ровно, словно болота не было вовсе. Две Эл скрылись из виду, и лишь тогда старшая отпустила соперника. Она поднялась первой. «А теперь давайте-ка разберемся, ребятки, что здесь не так?» — спросила Эл. Тон ее голоса изменился. Пропала остервенелая хрипотца, она стояла среди возвышавшихся всадников с видом дружелюбным. Точно не было никакой стычки. Словно они случайно встретились, без намерения препятствовать друг другу. Спешившиеся воины обступили ее. Алик оказался вне кольца, будто бы его вообще не было. «У тебя не было намерения меня убивать?» — спросил ее недавний пленник. «Вы подали нам повод для шуток? Мне нужна свобода для меня, моих спутников. Мы оставим оружие на берегу, коня тоже. Придется вам нас пропустить». если мы куда-то вторглись не по своей воле. Окажите любезность, объясните, где мы. Ты не получишь от нас ответа. Мы призваны охранять границы. У тебя нет договора. А, так я затем пришла, пропустите. Договор есть у всех, кроме тебя, был ответ. Так пускай они пройдут, а я останусь с вами, уверенно заявила Эл. Алик возразить не смел. Он почувствовал, что происходящее имеет тайный смысл, в котором он пока не может разобраться. Лобернулась к нему. Алик, найди девочек, я приду поздней. Ее новый облик действовал на него как дурман. Она впервые с момента возвращения выглядела убежденной, что события будут развиваться так, как угодно ей. Уверенность передалась ему. Он кивнул, развернулся, чтобы уйти. Вот почему она оставила Димку одного. Она была уверена, что с ним ничего не случится, подумал он. «Возьми коня», — услышал он оклик одного из воинов. Со спины лошади он увидел картину иначе. Эл не стояла в тесном кольце. Впечатление было таким, словно ей никто не препятствует. Ее рассматривали с любопытством. Он забавно выглядел в своем невидимом костюме верхом на коне. Один из воинов подал ему куртку, отобранную младшей. По улыбке Алик догадался о тщетности такой маскировки. Он отключил защиту костюма, ткань потемнела на глазах у воинов, теперь вызвало удивление. Эл улыбнулась ему, он небрежно набросил куртку, при этом крепче сжал коленями бока лошади. В седле он не слишком уверенно себя ощущал. Они с детства учились ездить верхом, но столько лет прошло уже с его последней конной прогулки. Тело помнило навык, но былой ловкости не было. Он развернул коня, отстегнул, притороченный к седлу ножны с мечом, бросил оружие на землю, поехал шагом. Его провожали взглядами, которые он чувствовал. Не было в них холода, насмешки, агрессии. Добрые люди показали дорогу заплутавшему путнику и оставили в покое. Что все это означало, он намеревался узнать у Эл.